При переходе в мир тонкий новые возможности открываются только для тех, кто их хочет и к ним стремится. Кто не имел никаких устремлений, кроме обычных, земных, с ними и остается. Подобные отношения можно распространить на всех обывателей, пребывающих там. Они погружены в привычные дела и мысли, и чудесные особенности того мира, которые они могли бы легко использовать и применить, остаются неосознанными и незамеченными. Точно так же и на Земле проходят мимо людей, не привлекая их внимания многие чудесные явления. Мало полезного дает таким духам пребывание в тонком мире. Особенно губительны отрицания. Они пресекают расширение сознания и замыкают его в круг безысходности. Даже малое признание или вера в мир тонкий многое облегчает и на многое открывает глаза. Но человек сам строитель своего будущего, и именно из того материала и с теми инструментами, которые берет он на вооружение. Надземный мир дает неограниченные возможности познавания и работы, но только тому, кто их допускает в сознании. В противном случае будущее будет ограничено узостью понимания свойств и особенностей внеплотного существования, за пределы которого сознание не сможет перешагнуть.